как много их, восставших на меня. Они твердят одно: ты нам не лги, что Бог с тобой, что Он спасет тебя. А Бог мой щит и слава надо мной, вознес меня к себе и защищает. Он даже слышит тихий голос мой, рукою твердой от беды спасает. Что бы я ни делал, где бы ни был я, мой Бог со мной, и пусть враги боятся. Им никогда не одолеть меня. Я не один, и я готов сражаться. Восстань, Отец, и сокруши врагов. Смети преграды на пути моем. Мой Бог, мой щит, мой свет и мой покров, моя защита и спасение в нем. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят: душе моей нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со своей горы святой. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. А Бог мой щит и слава надо мной, вознес меня к себе и защищает. Он даже слышит тихий голос мой, рукою твердой от беды спасает. Он даже слышит тихий голос мой, рукою твердой от беды спасает.